Ну, конечно, курирует их, так и прочих левых незарегистрированных, один наш очень дельный работник. Вот. Там у них даже наш осведомитель внедрен. Вернее, перевербован. Уже почти что 2 года назад. Нет, это не они сделали. Кипяток. Чуть больше 1,5 лет назад Венька стал путать черное с белым, а филадельфиец утратил всякое любопытство. Вот тут уже логики не было. Просто сегодня все разрозненные странные мелочи так отчаянно потянулись друг к другу, что стало возможным просто пальцем тыкать. Где факты из 2 доселе независимых рядов вдруг сцепляются, там якобы и есть истина. Не Каюров ли Вениамин с бытовым прозвищем Коммуняка? Это я рисковал. Сильно рисковал. Бероев медленно выпрямился в кресле, оторвался от экрана и воткнул в меня препарирующий взгляд. «Откуда вы это знаете, Антон Антонович?» Тихо и очень спокойно спросил он. Тут уже следовало докручивать до конца. Пан или пропал, третьего не дано. А курирует их, значит, ваш работник, и все его курирование... У Бероева прыгали скулы. «Объясните, Антон Антонович», — еще тише попросил он, — «мне было бы жаль в вас разочароваться». «А мне в вас», — ответил я. «История, которую я расскажу, очень может оказаться для вашей конторы обидной, чрезвычайно обидной, и поэтому для начала, чтобы не рисковать вас обидеть, понапрасну, для начала прошу вас еще об одном одолжении. Если потом мои объяснения вас не удовлетворят, Денис Эдуардович, можете меня расстрелять, я сам напишу просьбу о высшей мере». «Перестаньте поясничать». «Перестаньте хамить», — ответил я ему в тон. «Одолжение такое. Покажите мне дельного работника, того самого». Несколько мгновений Бероев молча смотрел мне в лицо. Потом неторопливо закурил. Потом коротко пощелкал по клавиатуре. «Расстреляют скорее меня», — бесстрастно сообщил он в пространство. «Прошу любить и жаловать, капитан Жарков». А с экрана, тускло мерцая капитанскими погонами, уставился антивирус Лжеев-Тюхов. «Вот и все», — подумал я, почему-то проваливаясь в жуткую и вязкую усталость. «Наши, как всегда, победили. Силы ГПУ во всенародной поддержке. Хм-хм. И вообще, какая там...» «Достойно встретим столетие Краснопресненского восстания». Дальше дело техники, и, вероятно, даже не моей. Очень хотелось обнять Киру, и почему-то именно теперь, от черной, наверное, этой усталости, до меня окончательно и бесповоротно дошло. Обнять ее мне уже совсем не светит. Надо же быть таким козлом, постелить любимую жену невесть кому, и главное, из самых гуманных соображений. Как гуманист Бережняк. Бероев выжидательно смотрел на меня и не торопил. Ладно, возвращаюсь сюда. Но эту свежую мыслишку вечером надо как следует продумать. Лишь бы не забыть в суете. А мысль такая. Это же надо оказаться настолько козлом. «Я так и знал», — сказал я с тяжким вздохом. «Теперь слушайте. Только у вас на Востоке, говорят, есть старый добрый обычай, вроде как специфическая разновидность гостеприимства. Гонцу, принесшему дурные вести, в глотку заливают расплавленное олово. Или свинец, кому что нравится. Так вот, чур мне не лить». «Посмотрим», — серьезно ответил Бероев.